Глава вторая. Теперь о главном. Где-то на третьем курсе, с азартом гончей, нарезая круги по университетскому стадиону, Энн впервые почувствовал нечто чужеродное в левой стороне груди, словно затаившееся под ребрами. Он потрогал то место, думая, показалось. Однако был толчок, едва ощутимый, и некоторые неудобства. Впрочем, вскоре оно прошло. Дней через пять во время обеда, когда студент поднес ложку ко рту, толчок повторился. Он пытался убедить себя, ерунда, но, увы, той же ночью нечто окончательно проснулось, зашевелилось в нем и уперлось в ребра. Перепугавшись до пота, он подумал на опухоли, остаток ночи ощупывал бок. Воображение показало весь ужас, который может с ним быть. Он слышал о случаях, когда молодые и здоровые сгорали за 2-3 недели. Под утро Энн готов был бежать сразу ко всем врачам на свете, однако, выбившись из сил, заснул, а когда пробудился, то ничего не ощутил. Более того, с утренним солнцем к нему вернулась уверенность. Правда, к полудню она исчезла. «Молодой человек, что вы нервничаете?» — кипятились преподаватели. «Вы желаете выйти?» «Да, желаю». Энн выскакивал, трогал то самое место и, едва скрывая испуг, возвращался в аудиторию. К вечеру он уже точно знал, что не на шутку болен. Но первым делом потеющий Энн побежал все-таки не в поликлинику. Нет ничего удивительнее человеческой психики, а в университетскую библиотеку. С замиранием и без того перепуганного сердца раскрыл он внутренние болезни и с трепетом погрузился в них. Не прошло и 10 минут, как Энн уверился в самом страшном — карцинома вентрикули. Впрочем, прихватив пару книг, он потребовал у библиотекарш самые современные справочники, и той же ночью при ночнике, под недовольное бормотание соседа по комнате, окончательно углубившись в проблему, пришел к другому однозначному выводу — не карцинома вентрикули, а, вне всякого сомнения, канцер панкреатик с явным признаком курвуазье. Все это время, лишь временами затихая, чужеродное нечто давало знать о себе, и хотя оно не болело, Энн не сомневался, мучение не за горами. В 3 часа ночи, ознакомившись с энтеритами и колитами, острым энтероколитом, хроническим энтеритом, бактериальной дизентерией и подписав себе сразу несколько приговоров, каждый из них смертельный, он вплотную прилип к зеркалу, пытаясь увидеть все признаки механической желтухи. Сосед не спал и шипел из-под одеяла. В 4 утра сосед все-таки захрапел, а Энн по-прежнему листал страницы. После лихорадочного ознакомления еще с одним учебником забрезжила надежда. Возможно, проблема в надвигающемся хроническом панкреатите. В этом случае еще можно было спастись. Однако нечто вновь ощутимо и грозно перевернулось под ребрами. Иллюзии растворились. Дело шло к несомненному раку. Энн заплакал. Потом лег лицом к стене, и то и дело дотрагиваясь до заболевшего места, от нещадного пальпирования оно не могло не ныть, забылся.